завел мотоцикл за угол, где тоже уже вовсю разросся плющ, отодвинул его и загнал мотоцикл. С дороги не видно, а я, если что, быстро смогу воспользоваться. Забрал вещи и оружие и начал обустраиваться. Развел костер и пока кипятилась вода, стал осматривать пол. Нашел расшатанную плиту и попытался ее поднять. Сразу не получилось, но расковыряв швы, справился. Под ней оказалась земля, которую я тут же выкопал и отнес подальше от дороги. Вернулся, перекусил и начал обустраивать свою первую на Аркадии нычку. Упаковал Ругер с остатками патронов, добавил бутылку живинки и запасной нож, прихваченный у Патрика на сдачу. Приладил плиту обратно, замаскировал следы своего варварства и только после этого стал готовиться к ночевке. Разложился и только после этого, подхватив винтовку, высунулся в окно. «Выходите уже, я же знаю, что вы здесь», — сказал я, вглядываясь в сумерки. «Не надо ждать, пока я усну. Темнеет, самое же время поохотиться». Глава 8. В лесу заплакал ребенок. Потом кто-то покашлял и засмеялся, но плач не прервался, а будто со стереоэффектом донесся с другой стороны. Шелест листьев и смешанная с кустами тень, отчего она казалась совсем каким-то фантастическим существом. Думаю, что я тоже красиво смотрелся в этом окне. Вытянутый силуэт, подсвеченный со спины костром. Что-то было в этом демоническое. Хотя и мишенью я был прекрасный, для любого человеческого стрелка. Но пришли не стрелки и совсем не люди. Пришли волки, или гиены, или шакалы. В общем, собаки какие-то сутулые, без примесей пауков или каких-то других гадов. Но много, и очень злые. Метрах в 40 через дорогу тень, отбрасываемая кустом, разделилась, и в просвете появился первый. Все-таки ближе к шакалу, серая, почти пепельная шкура, темно-желтые глаза и стандартный набор из когтей и клыков. Шакал оскалился, растянув морду в подобие улыбки. Не милый, а как у Джокера из фильмов про супергероев. «Сюда смотри», – прошептал я, показав двумя пальцами себе на глаза, а потом ткнув указательным в шакала. Прищурился и тоже оскалился для большей убедительности. Думал зарычать, но далеко, все равно не услышит. Но как не таращился, пытаясь налить глаза кровью и вложить туда хоть капельку той ярости, что меня переполняло после рождения из змеюки, ничего не получалось. Сутулый шакал лишь тявкнул, будто бы смеясь над моими стараниями, и сделал шаг вперед. «Не работает твоя магия, малый», — пробурчал, обращаясь, по сути, сам к себе. По телу будто бы пробежал легенький заряд тока, словно это какая-то проверка готовности мышц. И пришло осознание, что магия-то работает, но не на шакала. Там настройки сугубо индивидуальные, а у монстров передо мной разум коллективный, стайный. До конкретно этого образца, который уже появился на глаза, посыл тупо не дошел, а размазался на всю стаю. Остальных я еще не видел, но уже чувствовал. Много. Злые, но сытые. А, значит, пришли убивать ради собственного удовольствия. Даже не территорию собственную защищают, а конкретно хотят поглумиться. Видимо, против природы не попрешь. Шакал, он и в нашем мире шакал, а они и там любят толпой на одного и кружить вокруг, глумиться. Шакрасу это не понравилось. Где-то на профессиональном уровне. Будь у хищников профсоюз, он бы попытался их оттуда исключить за неспортивное поведение. Хищником быть можно, просто убийцей нет. Шакал задрал морду и завыл, дождался ответов, пронесшимся по всему лесу и начал брать разгон. Зря они так демонстративно, я теперь точно знал, сколько их и где мелькнут их тени. Вскинул СВД и потянул спусковой крючок. По сравнению с подвыванием в кустах бабахнуло «будь здоров». Еще и остатки хижины добавили, усилив акустику. Но шакалов это не испугало. Видимо, тоже индивидуальная смерть, не сразу до стаи доходит. Шакал рухнул, будто ему лапы битой перебили. В упор, всего с 30 метров, кость не выдержала. А новый третий глаз во лбу мертвому шакалу уже не поможет. Касанием спускового крючка я разом спустил и всю стаю. Рычание, лай, дрожание листвы, и сразу три монстра выскочили из леса. Неслись так, будто у нас тут шакалье бега, а я главный приз. Еще и мерцать начали, я будто бы моргал, а они становились ближе. Средний несся прямо, боковые, рывками, будто что-то поняли и пытались уйти с линии огня. Три выстрела. И моя безмерная благодарность человеку, который придумал самозарядные винтовки. Средний вывалился прямо на дорогу, его уже мертвого протащило по инерции. Левый мотнул мордой в сторону, а обратно мотать уже было нечем. Там же и рухнул с перебитой нижней челюстью. Правому я, похоже, повредил позвоночник. Прежде чем умереть, он еще немного прополз в сторону. Я сначала решил, что до них начало доходить. Но нет, он всего лишь уступил дорогу следующему. И опять синхронно. Я только успел выстрелить, как уже на дороге появилось еще двое. А третий взвился в прыжке, начав еще от деревьев, а закончив практически перед ступеньками. Правда, уже мертвым. Два оставшихся бросились в хижину. Один, бегом через дверь, второй, в прыжке прямо через мое окно. Я присел, пропуская пахнущего мокрой псиной монстра, дал ему возможность спокойно долететь до костра, а сам встретил морду, появившуюся на пороге. Пнул, вбивая его в дверной косяк с такой силой, что они сломались оба. Шакал дико захрустел, а из косяка раскрошилось сразу несколько камней, и тут же раздался вопль монстра, упавшего в огонь, звон котелка и грохот стальной кружки. Запахло паленым и стало очень светло. Обезумевший шакал заметался по хижине горящим факелом, мне только и надо было, что уворачиваться. Он врезался в собрата, лежащего на входе, подпалил его и, продолжая выть, выскочил на улицу. Подсветил мне новую троицу, по которой я тут же отстрелялся, и завалился в кустах. Как бы пожара не было, задумался я, расталкивая свои вещи подальше от огня и топча разбросанные угольки, перезарядил магазин и перешел ко второму окну, по инерции меняя позицию. Надо бы экономить патроны, но в рукопашную пока не хотелось. Я ощутил присутствие сразу пяти монстров. Тройка, уже по старой схеме, собрались идти напролом, а боковые прошли сильно мимо, намереваясь обойти хижину. Окон за спиной не было, только маленькая форточка, либо остатки дымохода, либо само уже разрушилось, но пролезть там не получится. Я сделал шаг назад, скрываясь в тени. Понятно, что шакалам все равно, но портить наработанные ранее привычки не хотелось. Не все время за мной будут только дикие монстры охотиться. Обзор при этом я себе оставил достаточный. Выцелил серую шкуру между деревьями, и когда морда спряталась за густым папоротником, но забыла про уши, выстрелил. И точно попал, но трава раздалась в стороны, и оттуда выпрыгнул еще один, самый крупный, может, даже и вожак стаи. Он спокойно принял в себя две пули и еще две пропустил мимо, пару раз исчезнув прямо у меня на глазах. Не то призрак, не то телепортер какой-то на короткие дистанции. Буквально 5 сантиметров колебания из стороны в сторону. Надеюсь, это просто скорость, потому что телепортации я еще не был готов удивляться на Аркадии. Отвлекшись на него, чуть не пропустил еще двоих. Монстры сменили тактику, пригнулись к земле и крались, стараясь максимально долго оставаться за деревьями, а потом резко, с таким же мерцанием, перескакивать от одного к другому. Одного поймал как раз на таком перелете, еще не видел его, но шакрас подсказал, когда произойдет прыжок. Высота прыжка и скорость прыжка, уже по прошлому опыту. Второго достал уже на дороге. Он, видимо, так вникся в роль мышки-попрыгушки, что на секунду завис, выйдя на открытое пространство, или подставился специально, потому что в следующий момент крыша с грохотом проломилась сразу в двух местах, засыпав меня хворостом, и сразу стало тесно, а еще и жалко подставлять СВД под зубы, хотя приклад легко бы по ним попал. Я вжался в стену, крутанувшись по ней в угол, оставил в нем винтовку и кувырком разминулся с прыгнувшим на меня шакалом, вскочил, плечом толкая второго монстра, и выхватил Курносова, но слишком медленно. Шакал прыгнул, целясь клыками мне в лицо. Увернуться уже не получалось, и я просто вскинул левую руку. Давно я не испытывал таких острых чувств. В прямом смысле слова острых. Хваленую продавцом кожаную куртку монстр даже не заметил, прокусил рукав и тисками зажал мое предплечье, лишь на пару сантиметров не клацнув по биомонитору, и получил в упор, в незащищенное брюхо, две пули. Закатил глаза, но челюсть не разжал. Кажись, заклинило. Тут же второй кинулся на меня, теперь понизу, намереваясь цапнуть меня под колено. С этим оказалось проще, подставлять ногу под укус не пришлось, я просто выстрелил, припечатав его в пол. И пока он пытался подняться, произвел контрольный выстрел. Неожиданно для себя все-таки зарычал. Почувствовал какое-то неудобство в левой руке и с каким-то даже удивлением вспомнил, что там тушка болтается килограмм под 40. Мельком вспомнил набор инструментов, который мне пытался всучить Патрик. Может, и не просто так там столько кусачек и плоскогубцев было, а у меня только в мультитуле и то под другие задачи. Боли я не чувствовал, все онемело, как когда кто-то в больнице, и вроде как до кости там дело не дошло. Я уже достал мультитул и даже одной рукой раскрутил его, высвободив плоскогубцы, или острогубцы, если быть точнее. Еще, правда, не придумал, что именно буду делать, как дверной проем заполнила серая масса. Добрался вожак, переступил порог, оскалился и глухо зарычал. Вот честно, не будь на мне зубастой прищепки, я бы уже выпрыгнул в окно. Да что там в окно, через крышу бы уже перемахнул за стену и газовал бы на своем байке. Но прищепка была, и, вообще, какая-то неловкая возникла ситуация. Я с мертвым монстром в одной руке, со острогубцами в другой. Костер погас, револьвер с одним патроном в кармане, винтовка в другом конце комнаты. Еще и этот вожак дурацкий, которому до меня даже прыгать не надо, тут метра полтора, не больше. Но он все-таки прыгнул, а я вспомнил, что я меткий, а с шакрасом еще и ловкий, и ткнул подлетающую тушу острогубцами в нос. И оба раза попал, то есть в каждую ноздрю, тут же сжав ручки, и резко дернул вниз. Взгляд вожака мне, наверное, еще долго будет сниться, будто ему яйца прищемили, а не ноздри. Такие нежные монстры пошли, что шакрасу и развернуться-то негде. Шакрасу наш финт понравился, он оценил его где-то между хитростью и проворностью. Я одернул руку и, пока явно переживший болевой шок монстр не очухался, перехватил мультитул и несколько раз пробил, но уже в ухо, а потом уже по зубам, вцепившемуся в меня трупу. И вроде все шло хорошо, но тут шакрас решил, что врагов больше нет и включил обратно болевые ощущения. В общем, трофей я пошел собирать только после того, как жахнул дважды по 200 живинки, а остальные 100 потратил на дезинфекцию 4 прокусов. К счастью, чистых, без признаков яда или какой-то иной заразы. Начал с вожака, не сразу разыскав кристалл в густой шерсти. Обнаружен геном шакала, тип альфа, уровень редкости, 6. Средняя цена закупки в генотеках, 1000 аркайнов. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту. Скорость, наведенные атмосферные вибрации, чувство стаи, обнаружение носителей подобных генов, а также незначительные телепатические способности в рамках одного вида. Понятно, все-таки шакал и все-таки вожак, еще и с опцией коллективной связи. Мерцание в движении тоже интересная штука, то есть они как-то создают вокруг себя эффект турбулентности. Но еще интереснее то, что такая стая может общаться на расстоянии и находить своих, пусть незначительно, но хотя бы на уровне. Был часовой, нет часового. С таким навыком и рации не нужны. Это при условии, что у всей гипотетической банды одинаковые геномы. Стоп, это уже, если докабы, да сектанты такое в себя приняли. Еще неизвестно, как много на Аркадии желающих стаями жить. А вот обнаружение, это интересно. Вдруг шакрас, как тот рыбак, тоже сможет собрата издалека увидеть. Сомнительно, учитывая, что он одиночка, но какой-то способ распознавания свой-чужой должен же у них быть. Я пожал плечами. Если что-то подобное и существует, то в сером лесу второго шакраса точно нет. В бестиарии Налана я про такое ничего не припоминал, но, может, профессиональные звероловы больше про это смогут рассказать. Пока собирал эссенции с шакалов на улице, попытал Аркашу. Узнал про еще несколько видов монстров, живущих стаями, в том числе крылатых и кровососущих, но к Шитау это не относилось. А про шакраса, собственно, Аркаша ничего и не знал. Чем глубже в лес заходил за сахаром, тем слабее были трофеи. Тип альфа, что логично было предположить, оказался единственным. Остальные были без какой-либо классификации вообще и стоили в 4 раза дешевле. Но я все равно оказался в плюсе. Когда я навел порядок, уже полностью стемнело. Я развел новый костер, а всех шакалов отнес подальше от дороги и сложил в кучу, чтобы другим монстрам наглядно было, если вдруг шакрас еще не пометил территорию. Проверил таймер на биомониторе, опять почти все, что за день потратил, отыграл обратно. Практически в балансе нахожусь. С этими мыслями и уснул. Проснулся, когда было уже не просто светло, но и жарко. Чуть ли не полдень, и солнце уже успело все прогреть, превратив лес в небольшую парилку. Рука еще ныла, но в основном больше чесалась. Перекусил, собрался, проверил, что заначку просто так не найти, и выехал на дорогу. Без приключений проехал через лес, хотя чувствовал, что живности вокруг было много, особенно возле хижины и трупов. Над хижиной кружили стервятники, а по кустам подкрадывалась какая-то мелочь, как шустрая, так и не очень. Практически на выезде, Уже снова видел степь, дорогу мне перегородила банда крупных муравьев. Крупных в том смысле, что колесом я бы его не раздавил. Шакрасу они были безразличны, мне тоже. Муравьям я тоже, но не сразу. В момент, когда я подъехал и начал перегазовывать, сразу штук 20 выстроились в боевой порядок, и из леса еще подтянулись. Но как только я заглушил двигатель, все успокоились и плотным ручейком побежали дальше. Сражаться с муравьями желания не было и пришлось ждать почти 20 минут. К этому времени поток в одну сторону начал редеть, и я уже было собрался проскочить, как тут же из леса появилась встречка. На середине дороги два потока встретились, и я снова завелся, порычав, поддавая газа. Неожиданно, но это сработало. Две глазастых головы повернулись в мою сторону, пошуршали усиками и сдали назад, развернув ручейки. Я кивнул, чувствуя, что это капец какой-то. С муравьями оказалось проще договориться, чем с некоторыми людьми. Дальше приключений не было. Я оказался на территории трехи, встретившей меня пустой степью с редкими акациями, полусухими травами и камнями. В общем-то, всем тем же самым, чем меня провожали земли общины. На дороге никого, вокруг никого. Ближайшие фермы и хоть какая-то жизнь на карте были обозначены километров через 50, а еще через 200 была точка, где засекли карательный отряд фанатиков. Но встретил я их раньше. Сначала я увидел дым. Нехороший такой, не костер с шашлыками, а полноценный пожар, когда горит и чадит вперемешку все. И дерево, и кожа, и чуть ли даже не покрышки. Местность пошла холмистая, и что именно горит, я не видел. Но судя по карте, там был небольшой хутор, или как это называется у голландцев. Вот только никаких опасностей вокруг него карта не выдавала. Ближайшие аномалии были километрах в 20 южнее, особые охотничьи зоны, наоборот, на севере. И до фанатиков было еще километров 80. Я нашел несколько крупных камней, заросших кустарником, и оставил там мотоцикл. Подхватил рюкзак, снайперку и дальше пошел пешком. Перевалил через первый холм, еще через один, и только оттуда мне открылась часть картины. Горело два сарая того самого хутора. И еще прилетел звук, женский крик, видимо, настолько отчаянный, что преодолел аж 1,5 километра. Слишком большая для меня дистанция, но кое-что я все-таки смог разглядеть. Людей на земле, как тех, кто уже не встанет, в основном мужики, так и еще живых, сбившихся в кучку возле колодца на земле, потоньше и помельче, видимо, женщины и дети. Пару мужиков я там тоже разглядел, но положение у них было незавидное. Один стоял на коленях и будто бы молился, а второго сейчас пинали лысые уродцы-фанатики. Самих фанатиков я насчитал около 10. Те, кто не пинал мужика, разделились на две кучки. Половина крутилась вокруг женщин, рыпаясь на них, как какие-то дикари, а вторая носилась по двору, что-то таская из дома и еще целых сараев, что-то скидывалось прямо на землю, под ноги главному, а что-то сразу отправлялось в грузовик, кузов которого торчал из-за дома. Пользуясь дальномерной шкалой прицела, перепроверил себя, в принципе, плюс-минус правильно определил, 1,5 километра до них было, многовато, но территория между нами, в принципе, позволяла приблизиться. Вопрос в том, что с отходом будут проблемы, когда меня срисуют. Но, подгоняемый нетерпением Шакраса, который явно решил, что и этот беспредел не пройдет в профсоюзе хищников, я уже скользнул в ближайшие заросли кустарника, потому что полностью был согласен со своим геномом. Глава 9. Я оторвался от оптического прицела и оценил пространство впереди. Первые 100 метров от хутора тянулись аккуратные, ровные грядки с разнообразной зеленью, что-то типа петрушки, морковки, тут я тоже не эксперт, вершки какие-то, без корешков, частично местные, для меня главное, что они не закрывали обзор. Следующие метров 200 тоже были засажены чем-то очень похожим на смесь арбузов и дыней, по форме вытянутая дыня, она же торпеда, только полосатая, как арбуз и по цвету зелено-желтая, выглядели они аппетитно, а генетическая память намекала, что и на вкус они сладкие и освежающие. Дальше, а, соответственно, ближе ко мне шли заросли кукурузы, пожелтевшие и частично засохшие, но высокие и плотно посаженные. И, к счастью, шли они не сплошняком, было как минимум 3 широких просеки, с которых хорошо просматривался хутор. И что еще важнее, крайняя полоса расширялась и тянулась еще почти 1 километр в мою сторону. Соответственно, пути отхода будут как раз через это поле. С другой стороны, и фанатики через него за мной пойдут. Но норм, мне просто потеряться нужно и отработаем по обстоятельствам. Дальше шла обычная, необработанная степь, с десяток разбросанных по площади акации раскиданные, а, точнее, неубранные булыжники. Парочка были совсем крупными, за которым я мог бы поместиться целиком. Я приглядел сразу два камня и более-менее толстое дерево на разных отметках. 300 метров, практически сразу за арбузным полем, потом 500 и крайние на 700 метрах. Выдвинулся, тенью проскользнул до края кукурузного поля, периодически припадая к траве и проверяя, что происходит на хуторе. Время поджимало, там уже били кого-то другого, а потом и вовсе раздался выстрел. Прекрасно, значит, сектанты вооружены. Не все, но как минимум трое точно. Я разглядел пистолеты, что-то типа ТТ или даже браунинги. Ставки повышаются, но в пределах разумного. Меня больше смущал их главный, опять прилично деловой в свободном костюмчике без воротничка. У него на лице была всего одна татуировка, перевернутый крест под глазом, и выглядел он вполне обычно. Как, впрочем, и сами фанатики выглядели не такими уродами, как те, кто пришел в больницу. Эти тоже были лысыми и с раскрашенными макушками. Возможно, это был пепел, а не краска. А глаза с носом, наоборот, были извозюканы углем. Какая-то смесь маскировочного грима и очередного таинственного символа. Тела были забиты татуировками, но каких-то особых язв или корост на коже я не увидел. Видимо, свеженькие, еще не успевшие перебрать с мутацией. Хотя вели они себя уже как наркоманы в состоянии ломки. Метались, то орали на пленных, то дико ржали. Хотел мысленно сказать: звери, а не люди. А потом понял, что таким сравнением настоящих зверей оскорбить могу. Стреляли в одного из мужчин, пока в ногу. И судя по крикам и поведению главаря, который для пыток руководил двумя амбалами, они что-то пытались узнать. Пытали самого старого, угрожая расправой семье. Периодически главарь переставал орать и присаживался впритык к старику, вероятно, переходя в режим доброго полицейского. Наверное, даже обещал, что никого не тронут. Но даже мне с такого расстояния было очевидно, что фанатики, пускающие слюни на девушек, никого просто так не отпустят. Я решил рискнуть и поторопился на самую ближайшую позицию. 300 метров, вполне подъемная дистанция, чтобы бить в головную мишень. Когда я оказался на позиции, крики усилились. Вопили, кажется, уже все. Сектанты грубо и похотливо, а местные так, будто их уже резать начали. Меня аж скрутило, неожиданно, подключились обостренные чувства шакраса, и меня захлестнула волна чужого страха, боли и отчаяния. И я даже не знаю, чья сильнее, мужчин, которые не могут защитить свою семью, или женщин, которые уже поняли, что их ждет. Чуть не сбился, насколько эти чувства были сильные. Мне будто нервы оголили и тыкали в них раскаленными прутьями. Пришлось замереть и отдышаться, сбрасывая наваждение. Я накинул сетку, прикрыв себя, винтовку и камень, в теории просто увеличив его силуэт. Так себе маскировка, но вместе с навыком шакраса над сеткой появилась едва заметная марева, будто с моего тела пот испаряется, чуть сравнявшие по цвету сетку и камень. Ладно, надо просто успеть сделать как можно больше, до того как они за мной кинутся. Навелся на центр вновь разворачивающейся трагедии, выбирая первую цель. Деловой, как назло, сместился в сторону, только плечом выступая из-за другого фанатика. Смотрел и командовал, как два лысых. Хотел назвать их чертями, но опять же понял, что Нолана можно оскорбить. В общем, как два лысых фрика, растолкав раненых мужиков, влетели в сбившихся в кучу домашних и выволокли оттуда молодую девчонку. Уроды. И методы один в один, как у Драка. Нападать на слабых и беззащитных, а еще использовать их в роли щитов. Но не в этот раз, сейчас я успею раньше. Почувствовал, что уже я завелся, а выдыхать приходится шакрасу. Девчонку толкнули к старику и лысый фрик, оскалившись черными, гнилыми зубами приставил к ее голове пистолет. Передернул затвор и, не слушая мольбы старика, а только смотря в сторону главного, кивнул. Так старательно кивнул, что из лысого затылка брызнула каша из разжиженных мозгов, обляпав стоящих за ним фриков. Удачно кивнул одновременно с моим выстрелом. Может, совпадение, испачканные фрики не сразу до этого доперли. Один даже успел заржать, размазывая кровь по лицу. Среагировал только главный, правильно для него среагировал, присел, затянув за собой охранника и используя его как щит. что-то закричал, но до остальных все доходило туго с какой-то инерцией. Один даже попытался поднять пистолет и снова направить его на девчонку, и тоже упал. А потом упали еще двое, те, у кого я видел оружие. Одного унесло обратно в дом, когда он выскочил на крыльцо, а второго, который охранял пленников, завалило прямо в их кучу. Я перекинул прицел в сторону главного, но он уже куда-то исчез. Я еще раз выстрелил в визжащего фрика, показывающего тесаком в мою сторону. -5, но можно еще успеть. Еще один, видимо, самый умный, схватил старика и попытался им прикрыться, но роста у деда не хватило. -6. В мою сторону уже бросилось несколько человек, пригибаясь и змейкой топча грядки, но я поймал в прицел следующего. Но выстрелить не успел, почувствовал сигнал от шакраса. Простой и понятный. Сейчас будет жопа. Я не просто голову за камень спрятал, я рывком от него отлип, отлетев на пару метров, и в этот же момент в него ударила молния. Серьезно, молния маленькая шаровая, но прилетевшая почему-то сверху. +1 очко удивительной Аркадии. Сильнее я, наверное, только снежку за шиворот сейчас бы удивился. И по уровню жути, и по уровню подлости. Камень разнесло на мелкие осколки, по мне словно шрапнелью отстрелялись, несколько раз довольно больно попав. Садануло по щеке, потекла кровь, но камню досталось намного сильнее. Ждать второй молнии, чтобы узнать, откуда стреляют, я не стал. Припустил ко второй точке, не надеясь скрыться, но хотя бы разорвать дистанцию с погоней. Сам не понял, как именно, но применил свой навык бега и уже через 5 секунд пытался отдышаться, сидя за вторым камнем. Высунулся, ища преследователей и в первую очередь главаря. Увидел, как трое уже скрылись в кукурузе, и еще двое несутся по арбузному полю. Главного не было, но как только к арбузам присоединилась 2 дырявые дыни, новая шаровая молния нашла меня сама, летела зигзагами и быстро, трещала и шипела, электризуя воздух вокруг. Вроде и засек направление, но в точке отправки уверен не был, там уже никого не было, а искать дальше я уже не мог. Помчал дальше, а когда понял, что молния не остановилась, а несется за мной, снова ушел в скоростной рывок. Второй раз получилось чуть хуже, где-то на уровне бронзовых медалистов Олимпиады. Я подбежал к третьей точке, но не стал останавливаться. Ломанулся прямо на акацию и прыгнул на раздвоенный ствол. Сломал несколько веток, еще больше поцарапался, но выскочил с другой стороны. И буквально через 2 секунды за спиной взорвалось. Дерево раскололось пополам, а ветки и листья загорелись. Не дожидаясь третьего снаряда, добежал до кукурузного поля и юркнул внутрь. Забрался поглубже и сбросил скорость практически до нуля. Видимость упала до редких просветов среди желтых листьев, цепляющихся за плечи. Все, замер и выключил все звуки, ориентируясь только на охотничье чутье шакраса. Услышал, как в мою сторону несутся фанатики. Хруст сухих листьев, хриплое дыхание и улюлюканье, словно они здесь на загонной охоте. Указать на их ошибку удалось уже через несколько минут. Я замер, четко представляя, откуда несется фрик. Можно было и без чуйки шакраса обойтись. Мужик тупо пер на пролом. Либо в состоянии аффекта, либо, наоборот, с четким расчетом подставиться, но навести на меня молнии главаря. Я присел на краю узкой просеки, полностью скрывшись за листьями. Только ствол винтовки торчал. Я ждал, параллельно сканируя округу. Чувствовал, что главарь где-то рядом. Включившаяся чуйка разделяла 2 типа окружающей меня опасности. Просто опасно и лучше туда не ходить. Но вот куда конкретно не ходить, я пока не понимал. Фрик выскочил в просеку, метрах в 200 от меня. Отмахнулся от налипших листьев, зарычал и припустил по прямой. Пепельно-лысый, весь какой-то грязный и бородатый. Голый торс, кожаные штаны и в левой руке кривой нож по типу керамбита. Красиво бежал. Получил пулю в грудь, но не остановился, только начал терять скорость, но как заведенный продолжал идти вперед. Упал и затих только метров через 10. Тут же из кустов на просеку выскочили еще двое, перескочили через труп и, толкая друг друга, бросились на перегонки. Ага, а у меня 1 патрон в магазине, но тратить на них я не стал. Ждем. 150 метров до фриков. Ждем. 100 метров до фриков. Ждем. Да когда же у вас уже дыхалка закончится? Прошептал я, но стрелять все равно пока не стал. 80 метров, 70, 50, и вот, наконец, появился главный. Сначала ветерок принес легкий запах озона, потом на грани слуха раздалось потрескивание и начало потихоньку нарастать, будто шаровая молния набирает силу. Потом я скорее увидел, чем ощутил, несколько бликов над кустами. Все, запах, слух, зрение исключительно на усиление хакшакраса. И пазл сложился, я не видел сектанта, но с точностью до ростовой фигуры мог определить его положение. А дальше уже на удачу, а то вдруг он лежа свою магию кастует. Я повернулся в сторону, навелся на плотные листья, формируя мысленный образ цели в 40 метрах от меня, и успел выстрелить, как меня сбили с ног. Жутко хрипя, все-таки закончилась дыхалка, на меня налетел фрик, толкнул и завалился за мной, промяв нашими телами новую просеку. Зарычал, брызгая слюной искались, и чем-то попытался ударить меня в бок. Я отбил руку, увернулся и сбросил его с себя. Выхватил свой железный зуб и хоть раньше предпочитал бой на дальних дистанциях, но шакрас добавил и своих приоритетов. Все-таки дыхалка их подвела. Второй тоже выскочил, так громко хрипя, что предугадать его появление можно было метров за 50 без усилений. Схватка вышла короткой, непоэтичной, с матом, кровью и парой переломов. Первое у меня, второе у них, и тишина, и даже ошарившие молнии не летают. Первым делом я подобрал винтовку, целую, но буквально физически ощутил ее мольбу, больше так ее не ронять. Потом осмотрел сектантов, подобрал ножи, плохенькие, но, может, хуторянам пригодятся. Потом дошел до метателя молний, попал я ему в живот, и судя по опаленным стеблям кукурузы, неплохо так подпортил процесс создания молнии. Умер он не сразу, еще пытался на земле какие-то знаки кровью начертить, но либо это совсем какой-то тайный язык, либо у него плохо получилось, потому что разобрать я ничего не смог. Изъял у него несколько монеток векселей, каждая по 3000 аркайнов, и нашел пустой контейнер для сахарков. Незапасливый сектант оказался. Еще рядом нашел пару пустых пузырьков, судя по запаху что-то лекарственное, но не живинка. В любом случае они ему не помогли. Я выбрался из поля, но прежде чем идти на ферму, еще какое-то время за ней наблюдал. Фанатиков больше не было, то есть живых больше не было, а мертвых было, как минимум на троих больше, чем я оставил. И новый дым появился. Горел грузовик, успевший отъехать от фермы метров на 30. Да, был еще маленький шанс захватить языка, но местные все решили по-своему. Не могу их винить. Я прошел через всех фанатиков, собирая ножи. Больше у них ничего не было. Ни денег, ни еды, ни эссенций, ни эликсиров. Возможно, их пичкают централизованно на базе, а в рейды выпускают налегке. Учитывая их уровень самоконтроля, то это логично. Взяли в карательный рейд бешеных монстров. Привезли, спустили с поводка, увезли обратно. Меня заметили сразу же, как я вышел на арбузное поле. Ждали. Точнее, встречал старик, которого поддерживал более-менее целый молодой парень. Трупы сектантов пока валялись там же, где и полегли. А своих они уже сложили у дома, прикрыв покрывалом. Еще одна старушка, как раз была там, читала какие-то молитвы. Остальные все уже куда-то попрятались. И, скорее всего, даже не в дом, а за пару километров. Хотя кто-то в доме был, прятался за окном, явно прикрывая старика. «Приветствую», я издалека махнул рукой, заметив, что оружие сектантов исчезло, а у парня подозрительно оттопырен карман. Мне не ответили. Старик попытался что-то сказать, но сразу же закашлялся. Поэтому поговорить удалось уже только впритык. «Лихо вы их», сказал я, кивнув на фанатика, которого сразу тремя вилами проткнули. «Это вы их лихо», старик даже попытался улыбнуться, но снова закашлялся и схватился за грудь. Похоже, ребра сломаны, на это у меня глаз уже наметан, да и мои тут же о себе напомнили. Тут как с зевотой, один зевнул, второй вдруг тоже вспомнил, что ему зевнуть надо. «Давайте помогу», я достал бутылку живинки. «Есть бинты или повязки? Сколько еще раненых? Пусть выходит, я не причиню вам вреда. С ранеными, трупами, пожаром, одних вылечить, других закопать, третьих потушить мы провозились весь день», и так далее по списку. Я помогал, как мог. Меня благодарили как за спасение, так и за помощь. Шакрас смотрел на все это с удивлением, а мне хотелось чего-то мирного. Калечить меня научили еще в том мире, но в этом мне хотелось от жизни чего-то большего. Уже вечером я перегнал мотоцикл и присоединился к семейному ужину. Нормально уже познакомились и смогли поговорить. «Что будете делать?» – спросил я. «Они же могут вернуться, соберем завтра вещи и уедем куда-нибудь», – сказал старик. «Если дороги не перекрыты, то, может, даже в Ганзу. В Нейтаун не хотите?» Туда точно пока все свободно. Ни за какие деньги, фыркнул старик. Что я там буду делать? Пойло их невкусное до конца жизни пить? 160 лет не пробовал эту отраву, и впредь не собираюсь. Сколько? Удивился я. Ладно, каюсь, ответил старик. 120. Был случай один. Попробовал я как-то. Тьфу, аж вспоминать тошно. Неплохо так, а на вид ему было максимум 75. Даже стало интересно, что у него там за геном, и все ли дают такие бонусы к долголетию. Но в третий раз переспрашивать я не стал. Так, а что им было нужно? Психи они, вздохнул дед, ищут нулевой геном. Что это? Эссенция такая, которая со всеми другими совместима. По сути, усиление любого генома, дед скривился. Но это сказка. Я внучке вон перед сном рассказываю, а мне мой дед рассказывал. Не существует его, так, миф. Считай, легенда. А теперь давайте поподробнее. Я аж придвинулся поближе к деду. Легенды, это по моей части. Глава 10. И рассказал старик сказку. По всем условным сказочным законам, в какие-то давние, непременно темные времена, жили-были какие-то самые первые переселенцы. И был среди них мальчик, которого утащили в лес древогрызы. Я не перебивал, рассказчиком старик оказался классным и мастерски работал с аудиторией. Не со мной, а со своими внуками, которые облепили нас сразу, как только он начал рассказывать. Старшие тоже притихли, переживали то, что произошло за день, погрузившись в медитативный сказ старика. Даже огонь в очаге подстроился, чуть ли не иллюстрируя рассказ тенями, пляшущими на стене. Все казалось таким реальным, я только не мог понять, в чем именно навык старика. Он управляет тенями, или кто-то типа магического барда, который может вызвать массовые галлюцинации. За тенями следили все, а дети так просто разинув рты. Сначала я пытался вспомнить и найти какие-нибудь параллели со сказками прошлого мира. Может, Маугли или Тарзан, но потом забил, расслабился и стал слушать старика. В общем, мальчик пропал в лесу. Искали его, искали, но не нашли. А через сотню лет он вернулся сам, уже будучи древним старцем. Вот тогда-то он и поведал всем свою историю. Попал он к местным племенам, тем самым, что носили перья. Его приютили, помыли, причесали, накормили и решили принести в жертву своим богам. Отвели его к жертвенному камню и оставили там. Но боги не приняли такую жертву, сохранили ему жизнь и оставили у себя. И вот здесь, собственно, и было самое интересное. По отдельным деталям и мелочам в описании у меня появилась версия, что в роли бога выступил представитель древней цивилизации, а жертвенный камень находился в какой-то тайной лаборатории. При таком раскладе все остальное уже нормально складывалось. Мальчик нашел там тот самый нулевой геном. Рос и старался стать сильнее, чтобы вернуться домой. Основная мораль сказки была в любви к дому и родным. Что, где бы ты ни был, как бы тяжело ни было, думай о доме и семье, и куда бы тебя ни закинула судьба, всегда возвращайся. У главного героя сказки ушло 100 лет на то, чтобы вернуться. Он жил рядом с Богом, выполняя его поручения и впуская в себя духов леса и животного мира. Здесь уже пошла примесь философии Бакли. Напрямую термины типа инициации геномов не звучали, тогда такими критериями еще не мыслили. А про нулевой геном, это тоже уже местные добавили сильно позже, пообщавшись с учеными УНПА. Хоббс точно это должна была знать. Может, кстати, сама и искала ту самую лабораторию. А наш герой тем временем прошел через все круги ада, выполнил больше подвигов, чем Геракл и, как мне кажется, здесь старик мог уже выдумывать что угодно и сколько угодно сам и не повторяться, ради развлечения детей. Каких-то подсказок я не услышал, только если парочка неизвестных мне монстров в очередной раз удивили. Часа полтора рассказывал старик, постоянно выдумывая все новые и новые приключения того мальчика, но в сухом остатке выделил несколько теорий. Первое, древние вымерли не все. Есть вероятность, что где-то в своих подземных бункерах кто-то может прятаться до сих пор. Вторая, древние в своих лабораториях вывели некий универсальный геном, который может выступить в роли второй дозы шакраса. Но это не точно. Возможно, он может усилить только уже после завершенной инициации. Третье, если кто и знал, где все эти места, то только дикие племена, но никто не знал, какое конкретно племя нужно искать и допрашивать. А почему сектантам вы все это не рассказали? Спросил я, когда сказка пошла по кругу, а уснувших детей унесли. Так сказал, вздохнул старик. Так и сказал, что это сказка. Что если и была реальная основа, то у нас никто ничего не знает. Да и деды наши не знали. Пытались узнать, что было-то было. К вулкану ходили, думали, там что-то есть. Птичьи племена искали, но ничего, не убедил. Получается их такой ответ, тихонько сказал я, скорее себе, чем старику, но он услышал. Нет, еще один вздох, не поверили. Решили, что я что-то скрываю. У нас всю округу уже замучили. То почтовые ездят, то археологи всякие. Но таких мразей еще, конечно, не было. Мир меняется, раньше такого не было. Так, может, существует этот нулевой геном, раз его все ищут? Спросил я. Слушай, старик грустно улыбнулся. В философский камень тоже верили. Во все времена и во всех мирах искали. А его-то нет. Я переночевал на хуторе, а утром распрощался с семейством, тоже собирающих вещи. Они решили идти в Ганзу, но через земли ирландской общины. Но всякое может случиться, старик решил не зарекаться, что не останется там. У меня на карте добавилось несколько новых отметок. Соседние фермы, брошенные домики и парочка точек, так называемого, местного бизнеса. В одном месте была артель охотников, еще в одном – лесопилка. Все это было до места обозначенного, как предполагаемая база сектантов, но ситуация явно уже изменилась. Все, что местные собрали с фанатиков, я оставил им. Пистолеты действительно оказались ТТ, но китайские реплики в ужасном состоянии, и патронов к ним не было, к каждому стволу по паре магазинов, большую часть которых сектанты успели потратить раньше. Ножи фриков меня не заинтересовали вообще. Взамен я получил кучу еды, несколько бутылок виски из хардервайка и несколько мешочков с сушеными травками, готовый сбор для варки живинки. В принципе, предлагали сварить все на месте, но на это ушло бы полдня. Плюс еще остыть и настояться. Сейчас тратить время было жалко, а на следующей ночевке будет самое-то. Я провел ревизию своих пожитков. Остался доволен количеством денег, но не количеством патронов. Ближайшее место, где теоретически ими было можно разжиться, была охотничья артель. Как я понял, это были не совсем звероловы. То есть они охотились, но не ради геномов, а ради мяса и шкур, которые потом продавали в Хэмпстед. Ближайший к нам город из Трехинаха, а там уже все расходилось по трактирам, ресторанам. Оказалось, что некоторые звери считаются деликатесом. И еще город специализировался на кожевенном деле. Если не найду боеприпасы раньше, то заеду туда, сам все увижу. Еще одним вопросом был бензин. На хуторе он отсутствовал, были только повозки и где-то паслись лошади. Но старик сказал, что у соседей можно найти, особенно на лесопилке. В общем, вариантов для дальнейшего места назначения было много. Но пока выехал по следу сектантов, не то чтобы на земле были нарисованы стрелки, как в игре «Казаки-разбойники», которую я любил в детстве, но след от колес на мягкой дороге проглядывался достаточно хорошо, и где-то уже через час я добрался до следующей фермы. Те же кукурузные поля, те же арбузы, попробовать их пока не удалось, сказали, что еще зеленые и кислые, но где-то через месяц пообещали буквально райское наслаждение. Ага, вопрос только, есть ли у меня этот месяц. Ферма была меньше, чем предыдущая. Один дом с прилипшим к нему сараю. Выглядела она жилой, но общаться со мной не пожелали. Я подъехал, надеясь спросить про бензин. Чувствовал, что в доме кто-то есть. На уровне шакраса передалась настороженность, неприязнь с элементами страха. На своем уровне увидел, как дрогнула занавеска, и услышал скрип пола, будто кто-то мнется, застыв на месте. «Уходи, у нас ничего нет», — раздался скрипучий голос, когда я несколько раз постучал в дверь. Это точно были не фанатики. От них несло безумием и злобой. Понятие «страх» там, видимо, было выключено на аппаратном уровне. Либо наркотой, либо мутациями от специфических геномов. А здесь меня, как неизвестного, человека все-таки боялись. Настаивать я не стал и уже через полчаса смотрел на следующую ферму. Точнее, на почерневшие столбы, торчащие из сгоревших домов. Здесь была живность, серые птицы, похожие на ворон, но с кривыми клювами, как у грифов. Морды у некоторых были перепачканы сажей, и меня они обкаркали со всех сторон, когда я их спугнул. Причем держались долго и нагло, шум мотоцикла на них не подействовал, переполошились, только когда я подошел к единственному уцелевшему сараю и открыл ворота. Зря я это сделал. От шарахнувшего в нос запаха, дернулся, как от удара, закашлялся и под карканье ворон задвинул обратно. Сначала радостное, что я им открыл путь, а потом неодобрительное, что закрываю обратно. Уехал, стараясь выкинуть из головы увиденное, наглядный пример того, что было бы с семьей старика, если бы я не появился. Следующие три фермы были пустыми и разграбленными, но, к счастью, люди успели уйти раньше. Не знаю, про какие там блага говорили представители секты, выдвигая ультиматум Нейтауну. В этом районе буквально все говорило о том, что договориться с ними нельзя. Странно, Драко всегда был психом, но жадным и расчетливым психом, и просто так никогда ничего не делал. Либо под беспредел попала глубинка, либо здесь тоже был ультиматум, и это последствия отказа. Я добрался до развилки. Одна дорога уходила на юг, к крупным деревням и дальше до самого Хемстеда, а вторая вела на лесопилку. След грузовика тоже раздваивался, но тот, что вел на лесопилку, выглядел более свежим. Был шанс, что фрики не просто приехали оттуда, а устроили там новый лагерь. Туда и свернул, уже прикидывая, где придется устраивать ночлег. Если старик не напутал с масштабом на моей карте, то на лесопилке я буду уже в сумерках. Но, скорее, ночью, если бросать мотоцикл и скрытно идти пешком. Режим, конечно, я с такими рейдами себе испорчу полностью. Но зато шакрас будет при деле. Практически сразу вокруг стало больше деревьев, а потом начался лесной массив. Дорога виляла, не давая по прямой больше 100 метров видимости. Но никого не было, ни за мной, ни навстречу. Километра за два до лесопилки, я спешился. Спрятал мотоцикл, взял все необходимое и дальше пошел пешком, не отходя далеко от дороги. Метров через 300 нашел на обочине труп одного из сектантов. Фрик сидел на земле, прислонившись спиной к дереву. Голова упала на грудь, краска на коже подсохла и начала трескаться. Отчего он умер, было непонятно, и странно было, что им до сих пор не заинтересовались падальщики. Даже какие-то мелкие, почти обычные, хоть и стрёмные, жуки обходили его стороной. И не то что стервятников, даже мух не было, а он уже попахивал. Возможно, настолько переборщил уже даже не с геномами, а мутагенами какими-то, что стал токсичным после смерти. Или это воздействие яда местных монстров. Я толкнул тело, отлепив его от дерева и уронив на землю, и сразу же отскочил, губы фиолетово-черные. А то, что это не специальная помада для фриков, тут же наглядно продемонстрировал довольно крупный паук, с трудом протиснувшийся из открытого рта. Еще и огрызнулся на меня, каким-то образом начав тихонько клекотать. «Да ну нахер эту вашу природу, Аркадий!» — прошептал я, отступая и внимательно глядя под ноги. Вернулся на дорогу и пошел прямо по ней. Внутренне пытался натаскать шакраса, чтобы чуйка опасности срабатывала не только на тех, кого он считал опасным для себя, но и на всех остальных, кому по зубам, зубикам и зубчикам было мое мягкое тело. Удивительно, но вроде договорились. При взгляде на некоторые кусты и заросли, я четко начал понимать, что не хочу туда лезть. А одно место, причем обычная трава на ровной земле, по внутренней классификации прошло, как не лезть, даже если очень надо. Точно с таким же чувством впереди открылся вид на лесопилку. Дорога в очередной раз вильнула, и буквально в 200 метрах открылась расчищенная поляна с двумя большими зданиями и кучами спиленных деревьев. С одной стороны высокими ровными штабелями лежали бревна, а с другой, просто неровной кучей валялись доски. В большом деревянном доме горел свет и пара слабеньких, но все же прожекторов скользили по округе. До меня донеслось ровное тарахтение генератора. Прекрасно, значит, бензин я здесь точно найду, как и сектантов, которых можно допросить. Я отступил в тень, отслеживая траекторию движения прожекторов и пересчитывая фриков. На виду было мало, двое стояли перед входом, по одному возле каждого прожектора, которые били прямо из окон второго этажа. На первом этаже через окно насчитал еще пятерых. Дальше непонятно. Два совсем темных окна, два подсвеченных, но закрытых занавесками. Второе здание, сама лесопилка стояла в темноте, но чей-то силуэт там все же мелькнул. Итого, 10. Это хорошо. Плохо то, что сразу трое в комнате были из продвинутых. Лысые, но в одежде и без пепельного грима. Один постарше с седыми густыми бровями и два, возможно, его ученики, лет по 25. За время, пока я наблюдал, седой высунулся из окна и прикрикнул на фрика возле прожектора, приказав ему осветить какую-то подозрительную зону, далеко от меня, а потом наорал на тех, кто мялся у входа, и отправил их проверить. Проверять они пошли с оружием в руках, у одного – классический местный калачган, а у второго совсем какой-то обрубок. Я даже не уверен, что из него стрелять безопасно. Странно, что они так парятся о своей безопасности, боятся местных, и уже как-то узнали, что случилось с карательным отрядом. Типа как шакалы, потеряли связь, или же есть нечто третье, что бродит где-то параллельно со мной вокруг лесопилки. Те же пауки, например, Шакрасу, конечно, здесь все не нравилось, а признать ценность бензина и патронов он еще был не готов, но не возвращаться же. Я прикинул несколько точек, с которых обзор лесопилки будет лучше. Старт создания там и окно угадывалось широкое, витраж практически на всю стену. Бревна в прицел не лезли, и поляну очистили там дальше к кромке леса. Метров 200, а то и больше, будет где развернуться. Не выключая чуйку Шакраса, а, наоборот, медитируя, чтобы повысить ей мощность, углубился в лес. Отошел всего метров на 30, как вечерний лес оглушило выстрелами. Бахнули дуплетом, а потом еще два последовательных в попыхах, будто пытаются кого-то догнать. Донеслись крики, восторженно недовольные, типа попал, но не добил, а мне уже видно ничего не было. Но опять же по отдельным репликам с то ли жутким акцентом, то ли с проблемами дикции, стало понятно, что седой гонит фриков в погоню, а фрики сопротивляются, но перечить старшему побаиваются. Тот, в кого они стреляли, куда-то исчез. Фрики его точно потеряли, а на моих радарах он пока не появлялся. Я ускорился, стараясь вернуть себе обзор, но и не нестись сломя голову. Когда оказался на краю леса, выбрал широкий плоский пень в тени еще не срубленных деревьев по соседству и примостился на корнях. По дороге прихватил несколько веток и соорудил из них нечто похожее на куст, растущий рядом с пнем. Потом добавил мелких веточек в шарф-сетку и только после этого высунулся из-за пня. Практически идеальный обзор. Прямо передо мной торец здания с окном, правее выход из него, который дальше перекрывал второй дом. Вход в него тоже перед глазами, а между нами пеньки и чуть сбоку доски, за которыми и не спрячешься толком. Седой вернулся внутрь. Стрелки тоже подтянулись обратно, но остались охранять вход. Один прожектор все еще светил туда, где была стрельба, а второй, видимо, работая за двоих, елозил на 180 градусов по первой линии леса. По моей стороне тоже прошелся, но засветить не хватило мощности. Я смог разглядеть комнату, где Седой что-то объяснял своим младшим. Большой стол, грубо сколоченный из таких же досок, что и на улице. Две лавки по бокам, а на самом столе оборудование для варки эликсиров. Колбы, змеевики, горелки, на первый взгляд, масштаб раза в три больше, чем у Налана в лавке. Если не промышленный, то явно больше, чем на тех десятерых, кого я здесь насчитал, и либо их сильно больше, либо варит на всю округу. Еще и запах всю эту округу сюда приманивает. И если так, то охрана оправдана. И идея разгромить эту подпольную нарколабу тоже оправдана. Конкуренция только смущает. Первый прожектор заметался по лесу, послышались крики, а Седой выскочил на улицу, чуть ли не пинками прогоняя стрелков обратно в лес. И снова выстрелы и крики, но уже не торжественные, а больно истеричные. В свете прожектора промелькнул силуэт одного стрелка, пробежавшего без оглядки на какой-то бешеной скорости, а следом за ним медленно и, пошатываясь, как зомби, появился второй. Одна рука у него отсутствовала, и голова почему-то стала треугольной и меньше, словно ему ухо откусили вместе с частью макушки. Он прошел еще пару метров, а потом рухнул на землю, и в этот момент из леса раздался рев, настолько громкий и глубокий, что вместе со звуковой волной, долетевшей аж до меня, все листочки задрожали. «Конкуренция?» – спросил я, обращаясь к Шакрасу, и сам же себе ответил. «Не, не слышал». Глава 11. Генарцаларм. До кризиса осталось 18.35.05. Я проверил биомонитор. Вполне еще можно было отступить, переночевать и еще целый день искать неприятности. Но зачем их искать, если они пришли сами? Вот только кто-то пытается их украсть. На лесопилке все засуетились. В лаборатории забегали фанатики, на пару минут скрывшись во внутренних помещениях, а вернулись уже с подмогой. Толкали, пинали и будили еще где-то с десяток фриков, пока вялых спросонья, но каждого пропустили мимо стола с оборудованием, где Седобровый выдавал им маленькие пузырьки. Выпивали тут же и чуть ли даже не становились выше. Плечи расширились, выпрямилась осанка, их будто одновременно и энергетиком снабдили и током поджарили. Толкотня и суета сменилась резкими, стремительными движениями. Миг и на втором этаже в каждом окне появились лысые с оружием. Еще миг и на улице уже никого не было, а перед дверью выставили деревянный щит, утыканный шипами. Зажегся третий прожектор, засветивший другую сторону лесопилки. Окно, через которое я за всеми наблюдал, тоже начали укреплять. Вбили несколько досок, практически лишив меня обзора. Последнее, что я еще успел разглядеть, это Седой, начавший варить какое-то зелье, и его учеников, взявших на себя командование по этажам. Один убежал наверх командовать стрелковым отрядом. Второй собрал вокруг себя с десяток бойцов и плотненько набил ими коридор. В общем, первый этаж для меня был почти потерян. Остались только мелькающие в щелях темные спины. В лесу снова зарычали, но уже с другой стороны. Одна куча бревен с треском и грохотом разлетелась. И туда тут же разрядились два фанатика, еще и шаровая молния полетела. Только мелкая какая-то, буквально шарик для пинг-понга. И взорвался он, соответственно, слабенько, но очень ярко. Сработал, как осветительная ракета, залив яркой вспышкой всю поляну и край леса. По деревьям тут же раздалось несколько выстрелов. И, кажется, стреляли в разные места. Я высунулся из-за укрытия, ища точку обзора получше. Но с учетом забитого окна, куда бы я ни подобрался, будет то же самое. Отсюда я, по крайней мере, главный вход могу контролировать и пока работать по прожекторам. Надо было решаться, чью сторону принимать. Подружиться с неизвестным зверем, выступив против сектантов, но возникает закономерный вопрос. Если он сможет победить два десятка лысых, то смогу ли я его победить? При таком прогнозе проще было поддержать фриков, но все мое внутри меня даже саму мысль принимала со скрипом. А Шакрасова тупо рвалось вперед, залететь в кучу малу и устроить там переполох. Ну, допустим, переполох я и отсюда устроить смогу. Правда, с ним я уже опоздал. Раздалось еще несколько выстрелов, палили уже из каждого окна. И возле прожекторов кто-то стоял, и из темных проемов вылетали огненные вспышки. Я переждал залп и дал фрикам время на перезарядку. А когда они снова открыли огонь, сделал это одновременно с ними, замаскировав собственный выстрел. Бил в прожектор, попал и даже посек осколками ближайших сектантов. Раздались крики, и в затемненном проеме начали толкаться силуэты. С этих умников станется, могут решить, что сами зацепили. Света стало меньше, уцелевший прожектор сначала дернулся в сторону, но потом резко вернулся к бревнам. Пара человек выстрелила туда, снова создав мне прикрытие. А край пня гулко стукнула гильза, и второй прожектор погас. Последнее, что он высветил, был силуэт крупного зверя, очень похожего на медведя. Узкие плечи, широкий зад, массивные передние лапы, вылитые гризли. Но укороченная широкая морда с меховым воротником больше напоминала тигриную. Мелькнули характерные полоски, но узор был странный, хотя, возможно, половина морды уже была залита вражеской кровью. Мощный монстр, кем бы он ни оказался, он точно считал себя местным боссом и должен был почувствовать Шакраса и напасть, но попер на лабораторию. Что это? Тяга к мутным ингредиентам или демонстрация силы, рассчитанная именно на меня, типа я тут папка, смотри и учись, как бы там ни было, но исчез он так же быстро, как и появился, сначала за бревнами, а потом уже в тени лесопилки.